Разве может человек жить без голоса? Как же теперь она разговаривать будет? Джон долго объяснял технику звукозаписи, но ни Пыльмал, ни тем более Яко так ничего и не поняли. Когда он завел другую пластинку, Пыльмал спросила, слушая мужской голос: «И этот не мой теперь?» Тогда Джон принялся растолковывать, что люди, которые поют из широкой деревянной трубы, не лишились своих естественных голосов. Они как бы поделились своим голосом с этой пластинкой, похожей на тонкий срез обгорелого пня. «И голоса у тех людей даже не стали слабее?» — спросила Пыльмал. «Нет», — решительно ответил Джон. Пыльмал успокоилась и с видимым удовольствием слушала музыку и пение, не испытывая больше жалости и сочувствия к лишенным голосов певцам. Однако нагляднее всего объяснил принцип записи звука Орво, когда в Яранге Джона собрались почти все энманцы, чтобы послушать граммофон. «Это как бы замерзшее эхо», — обратился Орво к присутствующим. «Эта черная пластинка, вроде отвесной скалы, отражает голос и звук. Только скала сразу же отдает звук назад, а пластинка держит и может ее много раз повторять». Один Яко не совсем верил объяснениям взрослых людей. Ему все казалось, что самое убедительное объяснение — это то, что внутри ящика находятся человечки с маленькими музыкальными инструментами. И когда в Яранге никого не оказалось, кроме Тынаверинео Мэри, Яко, оставленный за няньку, выволок на середину Чотагина под световой круг музыкальный ящик. Труба легко снялась. Яко видел, как ее прикреплял отец. Тщательно обследовав ящик, он обнаружил шляпки гвоздей. Эти гвоздики были точно такие, как на винчестере, и чтобы их вытащить из дерева, нужна отвертка. Но когда нет отвертки, ее вполне может заменить кончик охотничьего ножа. С замиранием сердца Яко снял верхнюю крышку. Но внутри вместо ожидаемых человечков обнаружил металлические части. Яко отвинчивал их одну за другой, но человечка все не было. Горько было разочарование, и Яко с досадой запихал обратно разъединенный механизм граммофона, поставил крышку и унес музыкальный ящик на место. «Нету там ничего», — сокрушенно сообщил он сестричке, таращившей круглые глазенки. «Человечков нет». Когда в этот вечер энманцы пришли послушать музыку, Джон обнаружил, что музыкальный ящик молчит. Ручка завода свободно проворачивалась в своем гнезде, а внутри деревянного ящика с грохотом перекатывались части механизма. Яко сидел в углу ни жив, ни мертв. Он понял, что испортил музыкальный ящик, хотя и старался, чтобы все внутренности поместились обратно. «Что с ним случилось?» — недоумевал Джон, вертя ручку и потряхивая ящик. Глаза Пыльмал и сына встретились. Мать подошла, и Яко виновато сказал: «Я искал человечков». «Тебе же сказали, никаких человечков там нет!» — закричала Пыльмал и схватила мальчика за ухо. От страха и боли Яко завопил на весь Чотагин. «Что ты делаешь?» — Джон отобрал мальчика у разъяренной матери. «Успокойся, Яко. Ты хорошо сделал, что посмотрел. —